Когда они пришли в заведение мадам Элизы, Джейми велел Фергюсу ждать его внизу, пока он поднимется наверх, чтобы решить кое-какие финансовые проблемы. Зная по прежнему опыту, что это может занять немало времени, Фергюс отправился в большой салон, где несколько знакомых ему молодых женщин отдыхали, непринужденно болтая и поправляя друг у друга прически в ожидании гостей. «По утрам у них обычно не очень много работы», — пояснил он мне. «Но по вторникам и пятницам прибывают рыбаки, чтобы с утра пораньше продать свой улов на рынке. Тогда у них бывает много денег, что приносит немалую выгоду мадам Элизе. Поэтому девушки должны быть готовы принимать гостей сразу после завтрака». Девушки были уже отнюдь не молодыми обитательницами заведения мадам Элизы, но рыбаки не считались разборчивыми клиентами, поэтому довольствовались любыми проститутками. Среди них было немало приятельниц Фергюса, и с четверть часа он провел в салоне, болтая с ними. Клиенты приходили, делали свой выбор и поднимались в верхние комнаты. И тут появился англичанин с мадам Элизой. Фергюс прервал свой рассказ и судорожно вздохнул. Фергюсу, которому приходилось видеть мужчин в различной стадии опьянения, стало ясно, что англичанин изрядно пьян. Лицо англичанина было багровым и опухшим, глаза налиты кровью. Не обращая внимания на мадам Элизу, которая хотела подвести его к одной из девушек, он прошел через всю комнату и вдруг заметил Фергюса. Он сказал: «Ты пойдешь со мной», и взял меня за руку. «Я отказывался, мадам, упирался, говорил, что мой хозяин здесь, наверху, но он не слушал. Мадам Элиза шепнула мне на ухо, чтобы я шел с ним, и что потом она поделится со мной деньгами». Фергюс поежился и беспомощно посмотрел на меня. «Я знал, что те, кому нравятся маленькие мальчики, обычно занимаются этим недолго. Я думал, что он закончит раньше, чем милорд соберется уходить». «Боже милостивый!» – прошептала я. Пальцы мои разжались и нервно заскользили по его рукаву. «Ты хочешь сказать, что занимался этим и раньше, Фергюс?» Он посмотрел на меня так, словно собирался заплакать. Я кусала губы, едва сдерживая слезы. «Очень редко, мадам», — сказал он. «Есть такие дома, где дети занимаются этим специально, и мужчины, которым это нравится, ходят туда. Но иногда какой-нибудь клиент замечал меня, и ему приходило в голову». У него потекло из носа, и он принялся вытирать его тыльной стороной ладони. Я достала из кармана платок и протянула его Фергюсу. Он начал рыдать при воспоминании о том утре. «Он был намного больше, чем я думал», — продолжал он, громко рыдая. «Я сомневался, смогу ли взять его в рот, но он захотел». Я прижала Фергюса к себе, заглушая его голос. Его худые лопатки, словно птицы, затрепетали у меня под рукой. «Не рассказывай больше ничего», — повторяла я, — «не надо, прошу тебя, я на тебя рассержусь». Это было запоздалое наказание. Он не мог сдерживаться после стольких дней молчания и страха. «Но это я во всем виноват, мадам!» Снова зарыдал он, его губы дрожали, слезы заливали лицо. «Мне надо было вести себя тихо, не кричать, но я не мог терпеть, и милорд услышал мой голос. Он ворвался в комнату, и я так обрадовался, что бросился к нему и спрятался у него за спиной, а милорд ударил англичанина по лицу. Англичанин вскочил с пола, схватил табуретку и бросил ее в милорда. Я так испугался, что выбежал из комнаты и спрятался в туалете. И даже там были слышны крики и шум. А потом милорд нашел меня, открыл дверь и помог мне одеться, потому что руки у меня так дрожали, что я не мог застегнуть пуговицы. Он теребил мои юбки обеими руками и прятал в них лицо, пытаясь заставить меня поверить в свое раскаяние. «Это моя вина, мадам, Но я не знал, я не думал, что милорд будет драться с англичанином. А теперь милорд пропал и уже никогда не вернется. И в этом виноват только я». Безутешно рыдая, он упал на землю у моих ног. Он плакал так громко, что, скорее всего, не слышал моих слов, когда я наклонилась над ним, чтобы поднять его и сказать: «Это не твоя вина, Фергюс, не твоя и не моя. Но ты прав, наверное, он пропал навсегда». После разговора с Фергюсом я впала в еще большую апатию. Серое облако, окутавшее мое сознание с того момента, как я потеряла ребенка, становилось все плотнее и гуще, лишая возможности видеть свет рождающегося дня. Звуки внешнего мира едва доходили до меня, подобно легкому звону колокола сквозь нависший над морем туман. Луиза стояла надо мной и тревожно хмурилась. «Ты ужасно похудела и такая бледная. Нельзя себя так вести!» — укоряла она меня. «Ивона говорит, ты опять не завтракала!» Я не могла припомнить, когда в последний раз мне хотелось есть. Задолго до дуэли в Булонском лесу? Задолго до путешествия в Париж? Я устремила свой взгляд на каминную полку, затем перевела его на причудливой формы мебель в стиле рококо. Голос Луизы доносился словно откуда-то издалека, и я не обращала на него внимания. Он воспринимался мною не более чем шум, подобный постукиванию ветвей деревьев о стенку дома или жужжанию мух, привлеченных запахом завтрака, поданного на стол. Я наблюдала за одной такой мухой, слетевшей с яйца после того, как Луиза хлопнула в ладоши. Она назойливо жужжала и кружила неподалеку, чтобы улучить минуту и снова усесться на лакомый кусочек. Затем я услышала звук торопливых шагов, властный голос Луизы и короткий ответ служанки. «Сейчас, мадам!» А затем хлоп! Эта служанка била мух одну за другой. Она смахивала их маленькие черные трупики себе в карман, сметала их на пол и вытирала оставшихся от них след краем фартука. Луиза наклонилась, неожиданно попав в поле моего зрения. «Твое лицо осунулось, кожа до кости. Если ты не хочешь есть, то, по крайней мере, пойдем погуляем», — нетерпеливо сказала она. «Дождь прекратился. Давай посмотрим, не осталось ли орехов на мускатном дереве. Может быть, тебе захочется их съесть?» Мне было безразлично, где находиться, в доме или на улице. Туманная пелена все еще окутывала меня, сглаживая очертания окружающих предметов и делая их неотличимыми друг от друга. Но я считала себя обязанной Луизе, поэтому встала, оделась, и мы вышли. У дверей, ведущих в сад, ее остановил повар и обратился со множеством вопросов по поводу званого обеда для гостей. Гости были приглашены, чтобы хоть немного развлечь меня, и дома хватило обычная в таких случаях лихорадка. Луиза тоскливо вздохнула, затем, коснувшись моей спины, сказала: «Ты иди, а я пришлю слугу с твоим плащом». Это был необычно прохладный для августа день, тем более, что накануне прошел дождь. На покрытых гравием дорожках стояли лужи, а капли дождя, падающие с деревьев, были не менее холодными, чем сам дождь. Небо все еще оставалось хмурым, но уже освободилось от черных туч. Я обхватила себя руками, казалось, вот-вот выглянет солнце, но все равно было достаточно прохладно, и хотелось накинуть плащ. Я услышала шаги позади себя, обернулась и увидела слугу Луизы Фрэнка, но плаща у него в руках не было, и вид был весьма озабоченный. «Мадам», — сказал он, — «к вам посетитель». Это известие огорчило меня, поскольку я совсем не была расположена к каким-либо встречам. «Скажите, что вы не нашли меня, а когда визитер отбудет, принесите мне, пожалуйста, плащ». «Но, мадам, это сеньор Брохтуарах, ваш супруг!» Крайне удивленная услышанным, я обернулась взглянуть на дом. Это был действительно Джейми. Я сразу узнала его высокую фигуру, но отвернулась, притворившись, что не узнала его, и пошла по направлению к кустарнику. Он был довольно густым и высоким, чтобы спрятаться в нем. «Клэр!» Притворяться было бесполезно. Он тоже увидел меня и уже спешил по тропинке ко мне. Я ускорила шаг, но мне было бесполезно состязаться с ним. На полпути к кустарнику меня одолела одышка, и я вынуждена была замедлить шаг. Я давным-давно утратила свою спортивную форму. «Клэр, подожди!» Я полуобернулась. Он почти догнал меня. Мягкая серая пелена, окутывающая меня, заколыхалась, и я почувствовала озноб от мысли о том, что встреча с Джейми совсем лишит меня этой зыбкой защиты от внешнего мира. Если это произойдет, я погибну, словно червяк, вытащенный из земли и брошенный на каменную скалу, голый и беспомощный под палящими лучами солнца. «Нет!» – отчаянно завопила я. «Я не желаю говорить с тобой. Уходи!» Он замедлил шаг, а я отвернулась от него и быстро пошла вниз по тропинке по направлению к ореховому дереву. Я слышала его шаги по гравию тропинки, но продолжала идти все быстрее, быстрее. Я уже почти бежала. Когда я уже собралась нырнуть под крону дерева, он настиг меня и схватил за руку. Я пыталась вырваться, но он крепко держал меня. «Клэр», — снова произнес он, — я пыталась бороться с ним, но, не поворачивая к нему лица, если я не увижу его, то смогу убедить себя, что его здесь нет, и таким образом спасу себя. Он отпустил мою руку, но вместо этого ухватил за плечи так, что мне пришлось поднять голову, чтобы сохранить равновесие. Лицо его было худым и загорелым. У рта пролегли резкие морщины. Глаза потемнели от боли. «Клэр!» – произнес он более мягким тоном, увидев, что я смотрю на него. «Клэр! Ведь это был и мой ребенок тоже!» «Да, был. Но ты убил его!» Я вырвалась из его рук и нырнула под узкую арку, словно испуганная собачонка. Я остановилась внутри миниатюрной, причудливо украшенной беседки, увитой виноградом. Кружевные стены беседки окружали меня со всех сторон. Я оказалась в западне. В беседке сделалось темно, когда он заслонил с собой вход в нее. «Не трогай меня!» Я отступила назад, не отрывая глаз от пола. «Уходи же!» – фанатично повторяла я про себя. «Пожалуйста, ради Бога, оставь меня в покое!» Я чувствовала, как серое покрывало, окутывающее меня, начинает спадать, и острые стрелы пронзают мое тело, подобно молниям, пронзающим облака. Он замер в нескольких шагах от меня. Я отвернулась от него и то ли села, то ли упала на деревянную скамеечку. Глаза мои были закрыты, и я вся дрожала. Несмотря на то, что дождь прекратился, было холодно. Влажный ветер проникал сквозь резные стены беседки. Джейми не приближался ко мне, но я чувствовала его присутствие, слышала его прерывистое дыхание. «Клэр!» – в его голосе звучало отчаяние. «Клэр, разве ты не видишь, Клэр?» «Ты должна поговорить со мной, ради Бога, Клэр, ведь я даже не знаю, был ли это мальчик или девочка». Я сидела, словно завороженная, вцепившись руками в грубое дерево скамьи. Вдруг я услышала какой-то шум рядом. Я заставила себя открыть глаза и увидела, что он сидит на земле, на мокром гравии, у моих ног, низко опустив голову. Капли дождя поблескивали у него в волосах. «Простишь ли ты меня когда-нибудь?» – прошептал он. «Это была девочка». Спустя минуту ответила я. Мой голос звучал хрипло. Я говорила через силу. «Мать Хильдегард покрестила ее и дала ей имя Вера. Вера Фрейзер. Ты знаешь, что у матери Хильдегард присущ юмор?» Он продолжал некоторое время сидеть с опущенной головой, потом спросил: «Ты видела ребенка?» Теперь мои глаза были открыты. Я сидела, уставившись в свои колени. Капли дождя время от времени, залетавшие в беседку, оставляли тёплые пятна на моей шёлковой юбке. «Да, видела. Акушерка. Самая лучшая из лучших. Мадам Боннер, оказывающая обители ангелов услуги на благотворительной основе, сказала, что я должна взглянуть на младенца. Поэтому я это сделала».